Глава 5. Утро добрым не бывает. Лика. Проснулась я рано. Да и как можно спать в комнате, когда та насквозь пропиталась алкогольными парами? Крепко? Да не смешите меня. Крепко в такой ситуации спит только тот, кто нажрался до розовых драконов. Остальным же приходится сносить муку молча, ибо жаль же будить страдальца. Да я бы таких страдальцев на рудники ссылала. Боюсь, тогда бы твое королевство довольно быстро обезлюдило. Считаешь, что лучше кормить таких вот? Считаю, что надо быть справедливей. Спир в первый раз на моей памяти позволил себе немного... Начала была моя дайкая, договорить я ей не дала. Немного? Да они недельный запас какого-то пойла в 4 рта за 5 часов выпили. Будь они людьми, сдохли б. А так ничего, оклемаются. Может быть. И чего это ты с утра пораньше такая злая? И вовсе не злая. Ну хорошо, не злая, вредная. Что могло случиться за ночь? Ничего. Неужели ты так плохо спала, что уже ни на в чем не повинных дайкай бросаешься? Кто о чем, а о кошка о молоке. То есть топя о себе. И ни на кого я не бросаюсь, просто думаю. Это еще о чем? О том, как буду объясняться. Что-то мне подсказывает, что вряд ли Спир вот так просто примет меня обратно. О, об этом можешь не волноваться. Примет. И даже слова против не скажет. Нисколько в этом не сомневаюсь. Но лично мне хотелось бы, чтобы за этим стоял не только чистый расчет, но и пара граммов эмоций. От белого демона? Да ты фантазерка. Я тяжело вздохнула. Мысленно, разумеется, ибо будить своего напарника пока не собиралась. Если быть до конца откровенной, топя попала прямо в цель. Именно это меня и настораживало. Белый демон. Он же существо с изнанки, верно? Значит, к этому миру привязан против своей воли. Может ли он хоть что-то полюбить в той реальности, которая противоположна его собственной? Или он априори ненавидит всех и вся? Я бы ненавидела. Ведь невозможно ценить свою клетку, какой бы привлекательной она ни была. И что бы там ни обещали за служение. Топя молчала. То ли в ней наконец-таки проснулась тактичность, то ли ей действительно было что сказать по этой теме. Ну ее. Ведь я уже давно не жду от нее откровений. Да и не она меня сейчас волнует. Итак, Спирос. Я все еще не знаю, как мне себя вести с ним после всех этих откровений и весьма сомнительных подарков. Как прежде, но в прошлом мы умудрялись неделями не замечать друг друга. Не знаю, как его, а меня такое положение дел не устраивает. Вот только и предпринимать что-то самой у меня не хватает наглости. Боги, и почему я не могу вести себя столь же бесцеремонно, как Ника? Вот уж кто точно никому не позволил бы себя игнорировать. Но есть ли какие-то варианты? Смириться с тем, что этот вампир будет незримой тенью следовать за мной? Никогда. А значит, кончайте хандрить вашество и принимайтесь за дело. Тем более, что помощи с его стороны можно и не ждать. А поэтому мостик взаимопонимания придется строить исключительно своими силами и упрямством. В общем, уверив себя в том, что поступаю верно, я устроилась в кресле, да так, чтобы все время оставаться в тени. Из чистой вредности занавеси на окнах я чуть развела в стороны. И пока еще тусклый солнечный луч неспешно заскользил по груди Спира наверх, к лицу. Минут через 20 как раз достигнет глаз. Тогда и поговорим. И чем скорее это случится, тем раньше мы покинем это место. Присутствие десятка охотников в здании меня, мягко говоря, нервирует. Я даже не представляю, как можно было настолько расслабиться в их компании, чтобы упиться до розовых драконов. Это же надо напрочь лишиться чувства самосохранения. Спокойно, спокойно. Не надо раньше времени себя накручивать, ибо добром подобное точно не кончится. Эх, вот если бы я еще умела себя контролировать в присутствии Спира... Ведь реальность такова, что чаще всего его провоцирую именно я. Инстинкты, чтоб их. К тому моменту, как Спирос завозился на простынях, мое терпение уже трижды успело подойти к концу. Да и настроение стремительно опускалось ниже отметки «хуже быть уже не может». А когда он негромко заговорил сам с собой, честное слово, мне захотелось его пристукнуть. «Если нехорошо с утра, значит, ночью было даже слишком хорошо», — прикрыв ладонью глаза от света, произнес вампир. «Интересно, чьими героическими усилиями я оказался в этой комнате?» — добавил он еще тише, словно громкие звуки причиняли ему беспокойство. Не удержавшись, я чуть слышно хмыкнула. В том, что усилия были именно героическими, я не сомневалась ни мгновения, потому что, пока его транспортировали, Спирос всячески отбивался от помощников. Мне даже неудобно как-то стало за него перед охотниками. Мало того, что им пришлось терпеть рядом нечисть, так она еще и буйная оказалась. Спир услышал. Впрочем, вампиры никогда на слух не жаловались. Замер на какой-то миг и потом стремительно повернулся в мою сторону. Серебристый взгляд почти опалил. Миленько. Впрочем, спустя секунду я поняла, что он просто не может меня рассмотреть. Свет все еще бил ему в глаза, а меня скрывала тень. «Кто здесь? Неужели эти светлые умудрились мне кого-то подложить?» В первый миг я еще собиралась ответить, но после второй фразы просто не нашла в себе сил что-то сказать. Он что, принял меня за... Слов нет, цензурных, а ругаться, как моя топька, я не приучена, воспитание не то. «Вот знал же, что зря столпить со светлыми». Последняя фраза прозвучала уже как-то совсем обреченно. «Нет, я, конечно, все понимаю, но он хотя бы оценил ситуацию, прежде чем делать выводы. Во-первых, сам он в достаточной мере одет. А во-вторых, неужели он думает, что вчера вечером был хоть на что-то способен в этом плане? Вот это самоуверенность! Да и сами его собутыльники к концу застолья оказались немногим трезвее, так что вряд ли были в состоянии мыслить в нужном направлении, чтобы кого-то подослать». Правда, будь те в состоянии связно думать, вполне бы воплотили эту задумку в жизнь. Они вообще весьма раскрепощены. Да-да, среди светлых у воинов матери церкви наиболее свободные взгляды на отношения мужчины и женщины. Парадоксально, но факт. Пока я растерянно рассуждала на отвлеченные темы, Спир попытался встать с кровати. Неудачно. Невольно зажмурившись, когда его резко качнуло в сторону, я замерла в ожидании глухого удара тела об пол. Тишина. Не справившись с любопытством, я чуть приоткрыла один глаз. Надеюсь, он там не сильно покалечился? К моему удивлению, он не упал. Но не могу сказать, что тут была его заслуга. Скорее, столика, что так удачно подвернулся ему под руку. Что ж, хочется верить, он учтет это на будущее. В конце концов, у всего есть свой предел, и у моего терпения в том числе. «Эй, Лик, ты опять начинаешь? Хватит себя накручивать, лучше помоги ему. Он же чувствует себя не очень хорошо, хоть бы пожалела». Вот что меня поражает, так это способность моей Дайкаи протягивать крыло помощи всяким сомнительным личностям. Что Марикай, что Спирос. И чем они могут нравиться? «Ты забыла про Фотиса? Он мне тоже глубоко симпатичен, просто, как я уже говорила, светлой крови в твоих жилах уже достаточно, так что в последующих поколениях обойдемся без нее. Эй, селекционер-любитель, а моим мнением ты интересоваться не думаешь? А зачем?» И я словно вижу, как трепещут сапфировые реснички, а взгляд такой невинный-невинный. Да, моя Дайкая – это отдельная история. «Хватит меня тут нахваливать! Ты лучше напарнику помоги! Он же, бедный, уже не знает, куда себя деть!» Я невольно перевела свое внимание Стопи на Спира. Тот все еще стоял у стола, обеими руками вцепившись в него. Это что же и в каком количестве надо было выпить, чтобы наутро так себя чувствовать? «Не о том думаешь? Не что пить, а из-за чего пить? Разницу чувствуешь?» «Кажется, меня все-таки хотят пристыдить». «Тебя пристыдишь, пожалуй. «Ты абсолютно непробиваема!» С неподдельным негодованием фыркнула моя Дайкая. «Ладно, принято. Я виновата. Я вообще всегда и во всем виновата. Я не говорю про всегда. Я говорю об одном конкретном случае. Так что кончай отлынивать и иди, лечи, утешай нашего похмельного друга!» Непререкаемо заявила Топика и демонстративно испарилась из моего сознания. Небось, снова затаилась и наблюдает. Ну и боги с ней. Я, с трудом преодолевая странное смущение, шагнула к Спиру. Тот был так занят сохранением равновесия, что даже не посмотрел в мою сторону. Кажется, в данный момент его куда больше интересует собственное состояние, чем незапланированные девицы в комнате. Что ж, в таком случае надо о себе напомнить. Тем более трактирщик с утра меня уже навещал, и на столе появилось замечательное средство его приготовления. Вид и запах – кошмар полный, но, по словам хозяина заведения, на ноги и труп поставит. Вот сейчас и проверим. «Выпей», – произнесла я, протягивая напарнику кружку. «Мне уже хватит», – механически произнес он. Топя на эти слова отреагировала нервным смешком и полушепотом бросила. «Не могу, он меня умиляет». Почувствовав искреннее веселье своей Дайкаи, я невольно улыбнулась. Да, таким беззащитным Спир выглядел впервые. И сейчас его действительно хотелось пожалеть. «Это поможет», – мягко произнесла я и, чуть приобняв своего больного вампира, приложила край кружки к его губам. Затуманенный взгляд безразлично мазнул по моему лицу. Меня не узнали. Очень хочется верить, что это вполне закономерный итог вчерашней пьянки, а не очередная заподлянка белого демона. А то ведь с него станется. Он же вполне может и удалить лишние воспоминания. По крайней мере, подобный побег от реальности был бы как раз в его духе. Поддавшись моим уговорам, Спир сделал небольшой глоток и тут же закашлялся. «Ну и гадость! Это что?» «Это лекарство». «От чего? От жизни?» «От глупости. Пей». Странно, но он подчинился. А когда кружка все-таки опустела, мне стало даже как-то досадно. Не было больше повода находиться близко к нему, а ведь так приятно касаться его. «Так, стоп, это уже излишне. И вообще, мы только напарники, и я тут ничего предосудительного не делала, лишь оказывала страждущему первую помощь». «Ну-ну, так я тебе и верю», — насмешливо фыркнула Топя. «Кажется, все происходящее весьма развлекает мою дракошу. Вот дождется же. Как доберусь, вырву ей все перья и на суп пущу, вместо гуся». Пока я злилась на свою Топьку, Спир более-менее пришел в себя. По крайней мере, из моих объятий он выбрался сам. Впрочем, я и не держала. Ведь все это было в чисто лечебных целях. Он же со мной своей кровью делился. Ну и я тут немного помогла. Повернувшись в мою сторону, он обжег меня каким-то злым взглядом. Впрочем, в следующее же мгновение его раздражение сменилось растерянностью. «Лика?» «О, кажется, до полной потери памяти он так и не допился», — обрадованно потерла лапки моя Дайкая. «Ох, я точно выпил слишком много», — констатировал он, устало потирая виски. И эта его обреченность мне совсем не понравилась. Ну, с последним утверждением я спорить не стану, ибо сидеть в таверне под названием «Светлый путник» и напиваться – это последнее дело. Только не говори мне, что ты не знал, что за контингент собирается в подобных заведениях. Раздраженно начала я, но споткнулась о почти сияющий взгляд своего вампира. Ох, кажется, Спир не до конца пришел в себя, ибо обычно он лучше прятал свои эмоции. «Лика!» Он, все еще не веря своим глазам, протянул руку и осторожно, словно опасаясь, что я сейчас исчезну, коснулся моей щеки. «Ох, разве на такого можно долго злиться?»